Какое счастье, если ты, противоставший суете, свои желания и мечты сосредоточишь во Христе. И юность, как цветов букет, Спасителю преподнесешь, с ним вечный заключив завет, оставив мир, оставив ложь. Какое счастье, если ты подругой сделаешь своей молитву с пламенем святым и откровенностью речей, и с ней пойдешь дорогой в жизнь, согласие дав Христу в пути. И коса горами крутись, и по пескам пустынь вести. Какое счастье, если ты, смотревшись пристально вокруг, увидишь мрачным и пустым греховный мир средь зла и вьюг, и поняв тайну красоты, святой сердечной чистоте, свои желания и мечты сосредоточишь во Христе.